Настя. Кобзон, Батам и Настя! Ко мне, как в том далеком сне, сумасшедшей нашей встречи. Я, взглянув в твои глаза, без слов все поняла. Время нашу только раз в году.